Глава 28. Стали мы мучку прятать. Садовник и то струхнул. А он жадный. Вот он с мукой носился. В наши постели хотел насыпать. Все уговаривал. Мы с вами не брезговаем, простынькой накроем. И спите на нашей муке спокойно. У вас тело чистое, не пахнет. И смех, и грех. Винную бочку сыпал и закопал. Мука вся и провоняла. Ну, пришли, да очень-то себя не оказывали, боялись. Взад не вошли бы добровольцы. Ждем. В город идти боимся. Телеграфист все стращал, заарестует. И привел к нам начальника на постой. Дача у нас хорошая, все море видать. А сам с Агашкой опять наверх перебрался, на балконах сидеть. Ну, пришел начальник. Ничего, годов 25. Увидал Катечку и говорит: «Я люблю образованных барышнев. Я сам образованный, учитель был». Две комнаты забрал с террасами. В бинокль все глядел на море, корабли, боялся, не подплывут ли. А и видом-то не видать. Как все ограбили, и горюшка им мало. Обыски пошли, а к нам не заявляются. Телеграфист все хвастал: «Я вас так защищаю». А Агашка все платье себе выпрашивала. Ну, дали ей шляпку старую, только защищайте. А постоялец то сало нам кусок, то сахарку даст. Все себя выставлял. Я образованный, уважаю барышнев. А Катечка его насмех. По-английски скажет, а он не понимает. И в музыку не умеет, и ничего не умеет. Вбегает раз Катечка ко мне, губка у ней дрожит. Нянь, нахал, подлость мне сказал, из комнаты не уходит. Пошла я, а он сидит, ногти грызет. Стала я ему выговаривать. А Катечка как топнет: «Вон ступайте!» Он и говорит: «Я человек образованный, а то бы вас надо наказать. Я хочу на вас пожениться, а не изнасиловать вас». И пошел сердитый. Что нам делать? Раньше бы городового кликнул. Или к мировому бы подал. А тут сами они суды судят. И телеграфист намекать стал: вот бы барышня завертела товарища Якубенку, почет бы ей был. И садовничиха дура все мне: уговори барышню с ним пожить, он тогда всех нас в люди выведет, а ей дачу какую выберет, а эту мы за себя бы записали. Плюнула ей в глаза, а Якубенко проходу не дает, то ветчины, то рису, чего только разыщет. Садовничиха и скажи: с карасинщиком пожила и дачу какую заслужила, а бедных гнушаетесь. Сколько бы всем добра-то сделали? Уж я ей отпела ей, слово одно сказала. На голову им и вышла. Согрешила я, грешница. Ох, говорю, смотри, уж покарает вас Господь за жадность вашу. И чтоб вы думали, барыня, поехал садовник за Кострому землю записать за себя в деревне. Я еще отговаривала, а он жадный: поеду и поеду, скоро обернусь. Так без мужчины и остались. Утром уехал, а к вечеру его назад привезли. На горе ему ногу прострелили. Покуда подобрали, он на земле все валялся в грязи. Через 2 дня помер. Натянулся, как на струне. И всего его скрючило. Кости даже трещали. Жилы все лопались. Так ломало. Тугой и помер. От грязи заразился. Зарился, земли бы побольше. От земли и помер. Только схоронили, Якубенко опять: «Выходите замуж за меня. Она и скажи: я сирота, а бабушка моя вовсе дура, а мне надо посоветоваться. Есть у меня в Москве дядя». И такого человека назвала, не помню уж. Как вскочит Якубенко! Важного ихнего назвала. Надоумил ее Господь. «Поеду, посоветуюсь. Бумагу мне изготовьте». Он нам сразу выдал, перепугался, а она больной притворилась, не может ехать. И приходит к нам матрос и еще один вредный, рыл страшенное. Поглядели, пошарили, пистолеты нашли, карасинщик какой забросил. Вредный говорит: «Я вас арестую. К вам офицеры ходили, враг вы наш. Катечка накричала на него, матрос даже похвалил. Разговорчивая барышня, таких нам надо. А вредный безобразий стал. Может, офицера по другому делу к вам ходили? Она как топнет, не сметь меня оскорблять. А тот: «А, храбрая вы птица, таких в клетку надо сажать». Она ему: «Попробуйте». А тут и входит Якубенко. Прогнал тех. Я, говорит, вас в обиду не дам. А это он нарочно тех подослал, власть свою, чтобы доказать. А она смекнула. «Давайте перо бумагу, телеграмму дяденьке пошлю, как меня тут обижают». Он был замялся, а она: «Нет, я уж лучше сама поеду, вот поправлюсь». И стал он у ней по ниточке ходить. И про карасинщика ему все известно. Говорит раз: «Я трудовой. За любовь дачами не могу платить. А чего добуду, всегда принесу». Ну что с дурака взять? Приносит ей часики золотые на руку. Она ему: «Где достали, добыли?» «На войне, — говорит, — отвоевал». Она его даже пожалела. «Какой, — говорит, — вы добрый». Совесть-то они не знают. Вон матрос с вредным приходил. Он на Пасху видал, я свечки у заутрени ставил. Так он глупый. Я ему говорю: «Берите меня с барышней. Одну ее не отпущу. Совесть, коли у вас нет». А он: «Эх, мамаша мне тоже про совесть все лямкала. Надоело». «Совесть! Из этого товару сапог не справишь. А дала бы мне лучше кожу на подметке». Так и жили, как на огне. Я с Катечкой в одной комнате спала, припиралась. А Якубенко все по ночам кричал. Дверь свою даже прострелил. А это его черти мучили. Одни пустые такие, только и думушки. Да когда ж перемен будет? А Якубенко проходу не дает. Встанет перед Катечкой и скажет: «Для вас весь свет переверну, не пожалею. Любого могу убить». И глаза страшные, мутные, чисто у бешеной собаки. Только и молилась: «Господи, пронеси». Праздник они затеяли. И стал он к Катечке приставать: «Вы знаменитая артистка, езжайте на коляске, красную шапочку наденьте и пику в руки возьмите, у вас лицо выдающее». Она не согласилась. Якубенко и говорит: «Гнушаетесь с нами. Хоть на праздник поглядеть придите». Пошли с ней. Ребятишек с флагами прогнали, а потом рыбаки сети волокли, а за ними лодка на колесах. А там садовники с мотыгами. Бутылку бумажную несли. Ни к чему. А после коляска ехала. А на ней такая-то оторва девка в красном колпаке. Пикой все на народ пыряла. Актерка одна гулящая. Она потом... Добровольцы пришли, в кокошнике ехала, в сарафане, Россию представляла. Глядим, а к нам и подскочил турка в красной шапочке с кисточкой. Без рубахи, грудь красная, мохнатая, парусиновые штаны болтаются, на ногах дощечки. Коверкается чисто обезьяна страшная. Орет: «Катерина Константиновна, вы ли это?» Так я и обомлела. Самый он, да энтот, бес-то обсосанный. Бил ты его, покойный барин. Большевик и большевик расхлестанный, ломается чисто пьяный. Приехал дворец выбрать, артистам отдыхать. Теперь уж не пущу вас, в Москву увезу. Катечка еще его спросила, чего он такой грязный, раздерганный. А он чисто мастеровой мелет: «Мы все рабочие теперь, товарищи, полная свобода». Катечку потащил, штаны подергивает, ноги задирает, похабничает, стыд глядеть. И повадился к нам. До зари сидит и все любезничает. Сама судьба нас связала, небесная вы красота. А Катечка серьезная такая. Подивилась я на нее, какая стала. «Как вы постарели, плешивые стали и ногти грязные. И раньше-то неказист был, а теперь совсем стал дохлый». А она уж всего повидала, уж не девчонка. Уважения-то к нему и нет. Пристал в гости, чтобы к нему, на дачу какую-то. Она и говорит: «Это же дача генерала Коврова. Как же вы в чужую дачу влезли?» А он гогочет. «Это, — говорит, — была генералова, а теперь моя стала. Мы все ломаем. Стыд потерял. Вихлялся, вихлялся, как она крикнет, вы с ума сошли? Я и вышел к ним со щеткой, пол подметала. Она мне, он меня обнимать вздумал. Я ему и сказала, барина нет, а то бы он вас перчаткой выгнал. Смелости набралась. И она словами закидала. А тут и приходит Якубенко. Что вы так расшумелись? А Катечка ему, садитесь, милый Якубенко. Он так и растаял. А она, бесу, Якубенко приличней вас. Он голову свою подставлял, а вы только примазываетесь. Истинный бог. Завтра добровольцы придут, вы и перед ними будете плясать. Бес губы все кривил и говорит, о, какая вы стали, теперь уж вы настоящая женщина. И на Якубенку подмигивает бесстыжий. Катечка так и вспыхнула, огонь, порох. Слышите, Якубенко? Он в чужую дачу залез и меня в гости зовет еще. А тот, нам наплевать, только бы нам служили. А Якубенко что-то серьезный стал. С утра на море в трубу смотрит, трубу принес и уж в городе ночевать стал. И говорит Катечке, готовьтесь, через 2 дня уходим, только никому не сказывайте. Хочу вас поудобнее в Москву к дяденьке отправить, дам вам знать. Вот мы обрадовались. А садовничиха все пальцы лизала с перепугу. Гляжу, зять прибежал, а Гашка давай сверху опять перебираться. Я еще ей сказала, чего опять спускаешься, ай жарко. Она мне, проклятущие кадеты одолевают, боюсь, разделка будет. Смотрим, солдат ихний со звездой записку принес. Под воду Якубенко вечером пригонит. Катечка, собирайся, няня, скорей. Во враг кустами мы на винограднике прибежали к знакомому татарину, кислое молоко нам носил. Он нас и повел. В самую-то глушь глухую, за враги, в сараюшку, кругом ни души. Табак там резали, сушили 2 старика. Утром пришел, сказал, ушли лихие люди, казаки уж проскакали. Пришли на дачу, садовничка нам. Чуть меня, говорит, Якубенко не застрелил. Сам прискакал за вами, да поздно только. Стал просить, уж не серчайте на нас, не погубите. Побежали мы в город. А там уж молодчики наши, и пароходик дымит. И все на нем грязные, офицера все, матросов нет. А публика им «Ура!» кричит. Намучились за 2 месяца. И лавочки пооткрывались, откуда взялось, а то и не было ничего. В церкви благовестят, на Пасхе словно весело так. Катечка моя у мальчишки цветов купила, кинулась к офицерику, рука в повязке, фуражка заломлена. Отдала букетик. Он ей ручку поцеловал, заплакал. И мы заплакали. А с проулка кричат. До смерти убился. А это узнали потом. Садовничих и зять из окошка выкинулся с винной горячки. Допился. А то со страху. И получил свой конец, как пес.